Глава 7. Резиденция Его Императорского Величества располагалась на Астерии. Открытая в первую волну экспансии, она была так удачно расположена по отношению к звезде, что нуждалась лишь в минимальном терраформировании и обогащении видового разнообразия. Хищники на ней водились только мелкие и неопасные для человека, и те были завезены им самим для контроля над популяцией травоядных. В конце концов, роскошные густые леса кто-то должен населять, желательно милый и безобидный. Никаких мегаполисов, никаких небоскребов. Самое высокое здание — императорский дворец. Его было видно издалека, даже с орбиты. Острый шпиль центральной башни пронзал облака. Приемные залы, служебные помещения, резиденция самого повелителя обитаемых миров и прилегающие территории — раскинулись причудливым белоснежным лабиринтом среди зелени. Садовые хозяйства, фермы, парники — все они располагались на приличном удалении от дворцового комплекса и занимались в основном снабжением оного продовольствием. Тяжелые заводы и фабрики вынесли за пределы планеты. Для них отвели место на трех спутниках. Выхлопы и загрязнения не должны осквернить воздух, которым дышит сам повелитель. Мне жизнь Его Императорского Величества казалась со стороны очень скучной. Он практически не покидал территорию дворца. Да что там, с планеты бедняга вылетал считанные разы. Все решения принимал из кабинета. Совещание проводил в зале для конференций, где голограмм министров было больше, чем их самих. А в остальное время коротал досуг в окружении лучших и самых качественных дев из гарема. Да, императора дефицит полноценных женщин не коснулся никак. Мне кажется, он не особо и вникал в эту проблему, судя по общей обстановке в мире. Я не заметила ни возмущений в прессе по поводу снижающейся популяции, ни заметок о новых способах борьбы с мутациями в женском геноме. Казалось, на эту тему то ли наложено вето сверху, то ли все давно смирились и воспринимают существующий миропорядок как должное. Размножаются избранные единицы, и то не факт, что у них получится. Репродукция идет в центрах подвластных Шойерам, под их же наблюдением. Но никого от чего-то не занимает вопрос, от чего там так мало врачей-людей. Вообще, как я поняла, в лекарское дело молодежь особо не стремилась. Зачем, если все хлебные должности уже заняты тараканами? Оставались нянечки, ассистенты, помощники. Из разряда «помоги, подай». Не раз я слышала сентенцию о том, что у Шойеров несколько рук, а потому нейронные связи в мозгу развиты лучше, моторика точнее, не то что наша. Сама не знаю, плакать от таких заявлений или смеяться. И ведь на полном серьезе это все подавалось. Как в таких условиях Натанаил вырос уверенным в себе, свободолюбивым и склонным к критическому мышлению, ума не приложу. Мирт несколько раз по моему настоянию проверила корабль на наличие посторонней аппаратуры. Без толку. Для сканирования мозга отдельных личностей у нас не было подходящего оборудования. К тому же я все-таки не специалист, могу что-то пропустить. Что-то важное. Ведь как-то Шойеры же собирались брать под контроль императора. Значит, средства имеются. И желательно их обнаружить до того момента, как они заработают в полную мощь. Лайнер под командованием Натанаила Дана прилетел на спутник Астерии со сменой гвардейцев для дворца Его Императорского Величества. Кроме того, привез технику, какие-то мелкие, но важные запчасти, посылки в тот же дворец. Обычные почтовые и грузовые корабли частенько заглядывали в космопорт. Однако некоторые секретные, либо же особенно важные объекты предпочтительнее пересылать военным кораблем. С приличной охраной и надежной системой навигации, а еще мощными двигателями. Транспортники обычно куда неторопливее, и на ту дорогу, что мы прошли за несколько дней, они тратят недели. «И как мы доберемся до резиденции?» — поинтересовалась я, полулежа на кровати и одним глазом проглядывая смонтированный Мирт-ролик. Он производил жутковатое впечатление. После него хотелось то ли вытошнить, то ли вымыться с мылом. То ли все сразу. И уж точно выгнать всех Шойеров за пределы обитаемых миров. Проблема заключалась в том, что тараканы очень плотно вросли в повседневность людского рода. Без них не обходилась ни медицина, ни армия, ни подбор персонала на космические корабли. По каким критериям они отбирали претендентов, оставалось неизвестным. Но что-то мне подсказывало, что легко от гадов избавиться не удастся. Пока подрастет смена, пока выучатся специалисты, это же несколько лет пройдет. За это время ни нормальной медицинской помощи не дождаться, ни кадры не восполнить. Разве что на систему переложить. Но опять же, программу нужно написать соответствующую. МИРТ, скорее всего, справилась бы. Однако местные искины куда ниже ее на ступенях развития. Поколение на 3, а то и все 5. Наверняка те же Шойрах специально тормозили развитие техники. «За это не переживай», — отозвался Нат, поправлявший рукава на парадном кителе. «Наш лайнер прилетает редко. По случаю нашего прибытия запланированы мероприятия, в том числе прием во дворце. Император обычно присутствует». «Еще бы. У него, небось, кроме этого и развлечений никаких», — буркнула я, поднимая палец. Искин тут же остановил изображение и послушно открыл меню дополнительных кадров. «Мирт, добавь еще драматизма. Сделай крупный план с другого ракурса. Я помню, рассмотрела эти яйца во всех подробностях, чтобы мне вылупиться никогда». «Хорошо», — отозвалась в моих мыслях помощница и принялась кромсать записи. «Мы планировали показать этот ролик лично императору. Смысла ходить по министрам и выпрашивать аудиенцию никакого. Не факт, что из тех троих засланных Шойрами один как раз не работает секретарем во дворце. Пошлет нас, а то и доложит своим реальным хозяевам. Нас и прикончат незаметно где-нибудь. Точнее, попытаются. Я не самая легкая мишень, учитывая имплант и его дополнительные возможности. А вот Натанаила достать, к сожалению, проще простого. Командор постоянно на корабле и в полетах. Одна небольшая неполадка в двигателе — и привет. Конечно, целый лайнер сгинет вместе с ним. Но когда это злодеев беспокоило? Кстати, взрыв в космосе я лично тоже вряд ли переживу. И если за нас возьмутся всерьез... Нет, действовать надо наверняка, сразу в самых верхах. Главное, чтобы император нам поверил. Факты налицо, записи тоже, но всегда остается человеческий фактор. А его величество, пусть и практически всемогущ, но тоже всего лишь человек. Цепляется за привычное, знакомое. Вполне может объявить, что мы все придумали и сфальсифицировали, лишь бы очернить наших замечательных во всех отношениях союзников. На такой случай я изучила карты дворца и прилежащих территорий. Самая главная проблема, впрочем, не сбежать в случае чего. Далеко-то мы не убежим. Планета, несмотря на зеленый идиллический вид, отлично охраняется. Лес, особенно рядом с дворцом, пронизан датчиками и ловушками, не говоря уже о том, что каждый поднимающийся с поверхности флайер тщательно проверяется, чуть ли не под лупой. Так что придется приложить все усилия, чтобы тактично и ненавязчиво убедить императора в нашей правоте и в том, что Шойрам пора в отставку. Главное, чтобы тараканы не объявили нам войну. Учитывая, насколько глубоко они успели внедриться, выкурить их из недр человеческой цивилизации будет сложно. Придется действовать аккуратно, чтобы не спугнуть. И постепенно, чтобы дать время системе подстроиться, новым специалистам подготовиться и не потревожить Шойров, чтобы те не всполошились и не принялись гадить. В том, что у них на худший случай заготовлена парочка неприятных сюрпризов, я не сомневалась. Учитывая, как развивались события в моем мире, дружелюбными намерения тараканов назвать сложно. Сейчас они паразитируют на людях, используя женщин в качестве инкубаторов, но втихую. Если же их раскрыть, не начнется ли полномасштабная война? Надолгая, кровопролитная и, будем честны, скорее всего, проигрышная для человечества. Мы едва сдерживали напор Шойров с оружием в руках, будучи настроенными изначально негативно. Здесь же их принимают как своих. К ним привыкли, от них не ждут удара в спину. Последствия опрометчивых действий с нашей стороны могут быть катастрофическими. Разбираться с таможней и прочими деталями Нат отправился без меня. Появляться на военных объектах с андроидными секретаршами не принято. А вот на приемах взять — признак хорошего тона и ненавязчивая демонстрация богатства и власти. Разумеется, для визита во дворец мне пришлось напялить нечто более закрытое, чем уже привычные незначительные тряпочки. Длинное полупрозрачное платье из струящегося и вышитого серебристой нитью материала почти сливалось с оттенком краски на коже, создавая иллюзию обнаженности и в то же время скрывая тело от шеи до щиколоток. В высоких разрезах по бокам при каждом шаге мелькали бедра. Трусики мне не полагались вовсе, и я заранее предвкушала реакцию Ната на подобный наряд. Думаю, из каюты мы после приема не скоро выйдем. Крошечная сумочка, полагавшаяся в комплект, помимо привычных для андроида мелочей, вроде запасного блока питания, инструментов для экстренного саморемонта и заплаток из искусственной кожи, набор на крайний случай, мало ли хозяин разгневается, содержала еще чип с драгоценной записью, замаскированный под заколку. Даже если примутся обыскивать, придраться не к чему. Командор зашел за мной после обеда. Сглотнул, оценив отсутствие белья. Но предпринять ничего не успел. Мы и так почти опаздывали. Стоило поторопиться. Заставлять его императорское величие ждать нас и, следовательно, гневаться, не входило в наши планы. «Ты уверен, что он нас выслушает?» — шепнула я Нату, когда флайер остановился у величественной парадной лестницы. «Мне обещали провести личную аудиенцию», — отозвался командор и вышел первым. Я выбралась следом, гадая про себя. «Откуда у моего мужчины подобные связи в верхах?»